Глава 13. Ну и как я докатился до такой жизни, а, Рорк? Вот когда я ему ковер обещал, ты помнишь? Вот и я не помню, сказал культисту. Устал, вытер пот со лба тыльной стороной руки, затем оторвал кусок от балахона культиста и вытер лоб снова. Теперь уже от налипшей крови. Так, еще бы руки оттереть. А ты не особо болтливый, да? Знаешь, я тебе тут душу изливаю, между прочим. Где мне еще с нормальными людьми пообщаться? Там только этот мудак да старый пердун. Я тяжело выдохнул. Ладно, давай уже закругляться, пока твои друзья не набежали. Передохнув, схватился за рукоять кинжала и продолжил отрезать культисту голову. Крохи маны закончились на втором, так что я не мог активировать руны на лезвии. А жаль, очень помогает. Не пепел хаоса, конечно, но резало лучше. Гребаная гиперреалистичность вместе с имповым редом. Знаете, как тяжело отрезать голову кинжалом? Я вот теперь знаю. Подцепил сеть, сдвинув ее на плечо. Я уже немного наловчился управляться с перевязями, чтобы не приходилось каждый раз снимать. Штука реально удобная. Пока тебе по спине не начинают бить отрезанные головы при каждом шаге. Но подушку хочется. А нахрен идти не хочется. Подвесив башку за глазницу, поморщился от мерзкого чавкающего звука. Подтянул перевязи и проверил, чтобы ничего не осталось. Три есть, надо еще пять. Собрав дешевый амулет, двинулся дальше вниз по улице. Культисты не показались какими-то особо сильными или сверхживучими. Обдолбан — это да. Но оружие и балахоны вполне стандартные. Магию тоже не применяли, так что никакой информации о том, кому парни поклонялись, я не узнал. Ну ничего, партия только началась. Рорк пока еще даже не облизнулся в мою сторону. Стандартный ранний спаун трех культистов. Это не враги даже. Так, разминка. Они не представляли особой опасности, даже когда я был новичком. Правда, у меня тогда полноценный сдвоенный отряд был. Я даже задумался на секунду, припоминая ту старую партию с гомункулом. Если постоять здесь минут 20, то есть шанс нарваться на вторую группу культистов, если это патруль территории, как тогда. Покачав головой, ускорил шаг. Есть конкретная задача. Минималку собрал, теперь надо об имповом пацане позаботиться. И на кой он мне сдался? Уверен, Ред просто постебался надо мной, потому что ничего лучше не смог придумать. А вот что было неожиданным, так это его помощь в лечении Ханта. Он там подогнал одного непися-целителя с прокачанной репутацией, и по его просьбе Хастера недорого подняли на ноги. Еще бафнули на дорожку немного. Сейчас у моего Ханта прекрасное самочувствие, плюс 2 пункта к живучести. Приятненько. И даже мрачный Рорк вкупе с имповым Редом не испортят мне настроение. Район ведьмоловов я знал плохо. Поначалу у них Вест отоваривался. Потом расходниками стала заниматься Неми, а затем уже Рина. Вот я как-то и не захаживал сюда. Это клан торговцев магическим арсеналом. По лору, конечно, это суровые охотники на всякую нечисть, но по факту, с точки зрения игровой механики, торговцы. Все, что можно магически усилить, продается у ведьмоловов. Патроны, стрелы, болты, холодное оружие, зелья, амулеты и прочее. Именно магическое усиление, а не руническое. Я в основном только грозы и фонарики у них закупал, так что с ассортиментом не очень знаком. Да и цены у них кусачие. Вообще держать территорию ведьмоловов такое себе. Не самый прибыльный кусок Роркха. По сути своей, игрок идет к ним, если в команде не хватает магического урона, но есть много хантов с физическим. Тогда за счет экипировки можно создать гибрид. Но это дорого. Проще одного мага в отряд взять. Поэтому и спросом этот клан не особо пользуется у игроков. Даже ведьмаки усиливают снаряжение магическими печатями или рунами. Какой из этого делаем вывод? Гильдия, которая держит район, скорее всего, слабая и немногочисленная. Иначе зачем было брать такую территорию? Совершенно другой вопрос, зачем им понадобилось создавать демонический отряд? Да, дихантам пофигу, кого щипать, но все же. Скорее всего, мы приближаемся к тому вопросу, что вскоре демоны свободной коалиции будут воевать с демонами свободной коалиции. Но это уже не моя проблема. К границе охраняемой территории я подошел открыто, по центру улицы. Скрываться смысла не было, да и незачем. Как я понял, что это граница? По стволу винтовки 4-го калибра, что смотрела на меня с козырька крыши. А выдал стрелка шум. Игрок явно неопытный. Засуетился, когда увидел приближающегося Ханта. Не сильно. Скорее всего, просто перехватил оружие поудобнее и приготовился к стрельбе. Но мне хватило, чтобы расслышать шорох. Затем уже отблеск луны на металлической поверхности ствола сделал свое дело. Такое сложно с чем-либо перепутать. Позвать и спросить, где тут демонические? Не, он вряд ли ответит. Не рискнет выдавать свою позицию и привлекать внимание. Да и сами найдут. Сами придут. Это же их территория, как-никак. Если есть разведка, то внутри должно быть более-менее безопасно. Если только не нарвусь на внезапный спаун монстров. Вряд ли какие-то активности сейчас закроются, выпуская тварей. Обычно это происходит ближе ко второй волне. Поэтому я принялся тихонько насвистывать себе под нос незамысловатую мелодию. Медленно и протяжно. Район не то чтобы мрачный, но и от центральных домов далек. Хлипкие кирпичные дома практически лишены каких-либо украшений. Деревянная дверь — такие же ставни. Многие окна домов заколочены досками. Я поежился, поглубже запахнув плащ. Ветер усиливался, а настроение все же медленно ползло вниз. Не нравится мне эта ночь. Ох, как не нравится. Чуйка подсказывает, что будет сегодня какая-то пакость. Что-то Рорк нам готовит. И незнание меня нервирует. А еще я кое-кого нервирую. Потому что к моему посвистыванию присоединилось еще одно. И еще одно с другой стороны. Отдаю должное парней, я не заметил, пока они сами себя не выдали. А вот за это минус. Слишком самоуверенные. Потому что на своей территории, видимо. Их явно больше двух тут, так что, скорее всего, меня держат на мушке откуда-нибудь из темноты. С фонарями тут совсем беда. Две фигуры брали меня в клещи с соседних улиц. Я и так не особо торопился, а сейчас еще больше замедлился, позволяя хантам зайти себе в спину. Башкой не мотал, дабы не привлекать лишнего внимания. Кажется, отсвет в окне справа. Где остальные, я так и не понял. «Заблудился!» — раздалось мне в спину. Остановился. Широко расставил руки с открытыми ладонями. Медленно развернулся. Танк и стрелок, значит. Странное, если честно. Общая концепция понятна, но вот исполнение не наше. Звериные черты проглядывали у обоих хантов. Скорее всего, дешевые ликаны. Тот, что поздоровее, вооружен очень странным то ли тесаком, то ли мачете. Широкое длинное лезвие и короткая рукоять. Тяжелая штука снабжена врезом посреди лезвия, за которое можно держаться второй рукой. Этакий громадный топор, но не топор. Странное и интересное оружие. Странное в том смысле, что странно, почему не топор. Интересное по тому же вопросу. Зачем он ему, если ликантроп? У другого винтовка. А ему ликантроп зачем? Из-за бафов на зрение и ловкость? Ну, вообще да, хорошая мысль. Только вот опасно держать в тылу главного физдамагера с прекрасным зрением и повышенной подверженностью безумию. А разглядеть какую-нибудь тварь он может очень детально. И чем больше жутких подробностей, тем сильнее окажется ужас от встречи. Короче, спорная сборка. «Не, я просто мимо проходил. Гуляю тут, красотами любуюсь». «Любуешься?» — переспросил танк с недотопором. «Забавный у тебя знак на спине. Не пояснишь, где взял?» «Кого? Знак или плащ? Хочешь что-то спросить, говори прямо». «Откуда у тебя на спине знак расвов? И кто накалякал тебе такой корявый знак демонов?» «Вот, уже ближе к сути. А с какой целью интересуетесь, господа?» Вопросы здесь задаем мы, ты отвечаешь. А задавалка поперек не треснет? Повисла напряженная пауза. Я нагло улыбился, выводя ребят из себя. Старый фокус, который я оттачивал еще на пурпурных. Драться я тут ни с кем не собирался, скорее наоборот. Рассчитывал использовать в качестве живого щита для нас с Эллом. Но на всякий случай надо подготовить почву и прощупать игроков. Лишним явно не будет. «Арч!» — раздался голос из-за спин парней. Парнишку я узнал сразу. Все тот же Хант-Ведьмак. Та же экипировка, новая катана в блестящих ножнах. Только в этот раз парень был раздет. Ну, в том смысле, что без верхней одежды, а ночь-то холодная. «Здорово, Эл. Тебя, смотрю, Рорк вообще ничему не учит», — кивнул я на оружие. «Ты про катану? Что не так?» «Попрочнее ничего не нашел?» «Да нормальное оружие». «Ага. Далеко пойдешь». «Арч?» — прервал наш разговор танк и повернулся к Эллу. «Это он тебе сказал?» Стрелок подошел ближе ко мне, наконец проявив интерес. Непозволительно близко для его роли. Кто вообще выпустил винтовку встречать потенциального врага? Эх, ладно. Какая территория, такие и демоны. Не очень-то ты похож на Арча. И Ханта я такого не видел ни в одном видео. Для тебя, Берег, оскалился я. Сюрприз хотел сделать. Отведем его к капитану, тот скажет, проговорил нетопорист. С тобой еще есть кто? «А разведка что говорит?» Ничего не ответил на подколку. «Хорошо, хоть кто-то здесь иногда лицо держит. Не все потеряно. Интересно будет посмотреть на их капитана. Ну, пойдем посмотрим на местных демонов». Мы двинули в одно из строений, немного выделяющееся на фоне остальных. Красивая, хоть и немного облезлая вывеска, целые окна да массивные двойные двери. Походу, это местное убежище. Скорее всего, частная гостиница или что-то вроде того. С точки зрения обороны ничего сказать не могу. Надо смотреть обзор изнутри. Но, скорее всего, это просто точка отдыха и дислокации демонов. Не в патрули же им ходить. Хотя... Располагались все в большом зале на первом этаже. Троих демонов я уже видел. Внутри сидело еще двое. Малефика я определил сразу. Выглядит как типичный культист. Только посох с черепом в навершии. А вот черепушки на черепушке не хватает. Но то уже заморочки Овера, ибо я в сборке не видел упоминания костяной короны. Пятым был целитель. Вот такие вот дела. Самый обычный пузатый хант с пышными усами. Из атрибутов лишь огромный саквояж с красным крестом на боку. Полноценный хил, каких не часто встретишь в Роркхе. Слишком уж они уязвимы в потасовках. Но этот вряд ли далеко выходит из убежища, так что почему бы и да. У них тут полевой госпиталь для всей гильдии, скорее всего. Только зачем хил в убежище? Это же убежище. Или он все-таки ходит с демонами? Так много вопросов, так все интересно. Каждая гильдия коверкает наши указания, как хочет. Понимаю, что корсары еще ничего были. Скорее всего, еще один стрелок сидит наверху. Больше никого не заметил и не увидел. Вампиров так нигде и не встретил, но это и не удивительно. Играть хантов с сотней глаз и без тела очень трудно. Тут нужно быть по-настоящему хорошим игроком. Даже у нас в отряде, помимо Мауса, с такой ролью разве что Овер справится. И даже ему потребуется время, чтобы освоиться. «Зацени, капитан, у нас тут сам Арч пожаловал», усмехнулся мне в спину стрелок. «Еще один», — взглянул на меня Малефик. «А ну, покрутись, покажи знак». «Встань да посмотри», — усмехнулся я. «Или жопа к дивану присосалась от тяжелых партий». Очередная неловкая пауза. Люблю смотреть на игроков в такой ситуации. Вроде и грохнуть хотят, а вроде как и не положено. Но так под шумок-то можно было. Только вот даже так... Логи никто не отменял. Малефик нехотя поднялся на ноги, но обходить не стал. Подошел ближе, опираясь на резной посох. Ну, не дать не взять старикашка. Неплохо отыгрывает. Подошел, театрально поднял голову и заглянул мне в глаза. Я тоже с интересом рассматривал Малефика, но не смог углядеть хоть чего-то необычного. Либо это самый посредственный в Рорке игрок, либо он мастерски скрывает свои выдающиеся способности. А учитывая территорию и гильдию, я склоняюсь к первому варианту. «Знавал я Арча», — наконец произнес Малефик. «Ему тогда еще не требовалось 3 револьвера. Он и одним обходился». «Эва как! И что можешь про него рассказать?» «Мак», — усмехнулся Мак. «Все, что показывают они в своих видео, это чистая правда. Арчи впрямь такой. Надменный, пафосный, аморальный ублюдок. Ему насрать на окружающих. Он легко пристрелит союзника, если тот станет ему перечить. А еще он злобный, агрессивный, заносчивый, высокомерный мальчишка, который сходу поливает грязью и говном даже тех, кто ему ничего не сделал». «Ого, как у тебя накипело, дедуля. Это где же ты мне дорогу перешел, что я тебя так из себя вывожу?» «Не выводишь», — отмахнулся он. «Ты спросил, я ответил. Так что, ты впрямь очередной самый настоящий Арч или просто очередной фанатик, что нашел себе кумира?» «И это я еще людей поношу за просто так. Я потер переносицу. То ли я, то ли Хастер. Кто-то из нас двоих начинает закипать. Ты кто такой будешь, дедуля?» «Так это ты мне скажи. Арч», — выплюнул он мой ник. «Партия была больше года назад. Арч со своим отрядом сопровождал нас, но вместо достойной защиты и прикрытия мы получили целого гомункула прямо на выходе из активности. А отряд сопровождения засел в укрытии, словно крысы. В итоге нам пришлось отступать, прорываясь с боем. Сквозь ревущее пламя и безумных культистов. Так Арчу не только было насрать. Он еще и меня бросить хотел. А когда я принялся объяснять дыры в его тактике, то попытался меня пристрелить. И при этом от него всю партию несло алкоголем. Так что скажешь? Было такое? Арч». «Как ты одеяло перетянула? Погоди, дай вспомнить». Шестеренки принялись скрипеть в моей голове. Этот сдох, этот психанул, Гарри и Маус не в счет, остается только этот. Как там его? «Короче, ты тот самый трусливый старикашка, что ныл всю партию и ссался от каждого шороха. У тебя еще Хант с такой спесивой харей был. И говорил ты, словно аристократ с челядью». «Точно, точно. И никнейм у тебя тупейший какой-то. Буран. Нет, короче было. Окоп. Нет. 3 буквы. Дот». «Вал», — прошипел Малефик. «Да насрать». «И в той партии я не...» «Да насрать», — повторил я, потеряв к капитану всякий интерес. «Дай расклад по демонам». «Я капитан этого отряда», — зашелся старик. «Прискорбно», — прервал я его. «Но лучше про остальных расскажи. Про тебя я и так все уже знаю». «Да кто ты такой, чтоб я перед тобой отчитывался? Ты на моей территории. Здесь я отдаю приказы». «Я-я-я», — передразнил старика. «Пофигу. Я тогда просто тут посижу». Сдвинул сеть с отрезанными головами на бок, задев Малефика плечом, прошел вглубь зала и уселся в то кресло, где совсем недавно сидел капитан. «Опа, а тут и кофеек кто-то принес». Добавил пару кубиков рафинада и принялся размешивать. «Тебя не приглашали, и тебе здесь не рады», — проскрипел старикашка. «Знаю. Но вот я тут. Выгонишь одинокого ханта, что скромно ищет убежище на территории вашей гильдии? Тем более Расва. Интересно, как к этому отнесется руководство свободной коалиции? Слово капитана рассветных демонов против твоего». «Ну и как же ты? Все такой же». «Не, не я такой. Рорк такой. Кстати», — я перевел взгляд, обращаясь к грузному танку, что уже присел в кресле напротив. «Почему в вашем отряде капитан он?» «Танку не положено командовать», — правильно истолковал мой вопрос тот. «Арч», — я протянул руку через стол. «Такер», — ответил на рукопожатие танк. «Можно просто так». «Но он ведь стал капитаном не потому, что поддержка. И поддержкой он стал не потому, что капитан». «Я играю на Малефике», — вставил Вал, присаживаясь рядом. потому что этот архетип ближе всего мне по духу. Я хорошо синергирую с данной ролью». «О, я даже не сомневаюсь, дедуля. Ты играешь в поддержке, потому что ссыкло по жизни. А саппортов все оберегают. У них минимальная смертность». Морщинистое лицо старика пошло красными пятнами. Помещение накрыло незримой волной. Татуировка на моей груди вспыхнула росчерком боли. «Ну да, овер за такое огреб бы у меня по первое число. Не бойся, я его до одури. Психи они такие, либо твои, либо не связывайся с ними никогда». Но овер бы и не позволил себе выпустить ауру разложения в мирное время. Тем более такую слабенькую. Я прям чувствовал пульсацию татуировки от неравномерно вливаемой маны. «Ну, Вал!» — осуждающе посмотрел я на старика, словно на нерадивого ребенка. «Ну что за детский сад? Я же тоже демон!» Оттянул ворот рубахи, показывая край рисунка на груди. Пульсация мгновенно прекратилась, а старик словно размяк в своем кресле. «Ничего-то ты мне не сделаешь». «С винтовкой на улице был Захария», — спокойно произнес так. «Но мы зовем его Заком. Наверху лучник сидит, что-то среднее между ассасином и дальнобоем. Пока не обкатали нормально сборку, да и переучиваться тоже время надо. Ее зовут Шаса. Ну а с нашим изгоем ты вроде как знаком уже». «Изгой? Ты про Элла? Почему изгой?» «Ну, не совсем изгой, скорее отщепенец», — усмехнулся танк, но сделал это как-то по-доброму. «Он с нами недавно, да и в Роркхе тоже. Пацан совсем, лет 17. Ну и вообще без царя в голове. Дерзит, приказы выполняет лишь те, которые сам хочет. Лезет на рожон вперед меня. Но он везучий, конечно. Дерзкий, но везучий. А сегодня вообще отказался куртку надевать. Говорит, позориться не хочет. Вот и пойди пойми его». «Рорк любит храбрых», — протянул я в задумчивости. Валаш скривился, хотя я вообще не о нем сейчас. «И дерзких». «Твоя правда. Слушай, Арч, раз уж ты все равно никуда не торопишься, не расскажешь? Интересно». Здоровяк кивнул в сторону. Я скосил глаза на отрезанные головы, под которыми уже образовалась приличная лужица прямо посреди белого ковра. Контрастненько. «Это?» «Да так, на подушку потом обменяю». Ладно». Так почесал голову, но решил все же не уточнять ничего. «А по сборке не подскажешь? Мы вот с Заком все спорили. Я говорю, зачем тебе ликан в тылу? А он зрение, меткость». «Ну смотри». Я наклонился над столом поближе к Таку. «Во-первых, вам нужна защита на разум. Не тебе. Ты, если рехнешься, то встань врагов. А вот ему». Мы проболтали минут 20. Вал практически не встревал в разговор. Эл с Заком ушли в самом начале. Похоже, теплая гостиница только для избранных, а остальные несут вахту на улице. Или тут по сменам все. Но сомневаюсь, чтобы Малефик часто выходил в ночь из убежища. Вообще удивительно, что Рорк не пожирает их каждую партию. С таким-то капитаном. Сигнал тревоги пришелся на 38-ю минуту от начала партии. Если верить карманным часам, что Ред разрешил оставить. Что-то они долго. Раньше диханты к этому времени старались уже выбраться из города. На первой волне эти твари обычно атаковали в самом начале, пока Рорх еще не набрался сил и не предъявил свое право на добычу. В виде трусливых игроков, что вечно прячутся по закоулкам. А тут середина первой волны. Монстры уже либо полезли, либо вот-вот полезут. Совсем обнаглели эти крысы. Южное направление. Дальше по улице в сторону отдаленных районов. Замечен большой отряд игроков. Точной информации нет, потому что разведчик умер раньше, чем успел сосчитать. Да и информацию мы получили из Реала, а не внутри Роркха. Кто-то с той стороны отправил сообщение, как только игрок выпал из капсулы. Нам его принес метрдотель в виде почтового отправления на имя Вала. Плохо дело. Разведку вскрыли и не побоялись грохнуть. Пока тот умер, пока задержка на выход из капсулы. Потом он передал информацию, а руководство гильдии переслало ее нам. Плюс задержка в получении. Судя по описанию, южная граница территории довольно далеко, но это ничего не значит. Враг может быть как в паре кварталов отсюда, так и за дверью. Я слышал свист над головой. Шасса созывала отряд, судя по всему. Вскоре появились Зак и Эл. Все собрались в кучу на инструктаж. Я тоже встал со своего места и подошел к Заку. «Пятый калибр есть? Отсыпь на тридцатку». Я протянул парню 3 медальона культистов. «В оплату». «Пятнашку», — усмехнулся стрелок. «Ночь же. Цены выше». Я кивнул, принял коробку с патронами. Осмотрел маркировку и скривился. «Не стоковые, но пятая ступень. Самые простые, без усилений. Но хоть не охотничьи». Принялся быстро снаряжать барабаны. Лисы сами прыгали мне в ладони, а пальцы работали быстро. Обстановка спокойная, так что я управился меньше, чем за 10 секунд. От этого зрелища у Зака глаза на лоб полезли. «И часто капитан рассветных демонов гуляет по партии без патронов?» — попытался сохранить лицо стрелок. «А зачем они мне? Подожду, когда Рорк закончит глодать твои кости, и заберу себе твои. И патроны, и трофеи». «Прям как Дихант, говоришь. Не, я же экипировку тебе вытащу. А это так, стандартная комиссия за возврат», — улыбнулся я. «Жирноватая у тебя комиссия, демон». «Так ночь же. Цены выше». Отряд демонов вышел из гостиницы. Против моего участия возражать никто не стал. Даже Вал ничего не сказал. Да из чего бы им отказываться от такой помощи? В ходе разговора с Такером я выяснил некоторые подробности их сборок. Отряд молодой, еще не очень сыгранный. Плюс текучка высокая, что неудивительно. Оказывается, в объединенной коалиции игроки постоянно кочуют из гильдии в гильдию. У них тут это нормально. А вот самая большая проблема в том, что за моей спиной двигался нестабильный ликантроп. И ни у кого в отряде не было серебра. Ладно, диханты не монстры, Роркха. Тут больше физической смерти стоит бояться, нежели сумасшествия. На худой конец у них может быть священник. Но меня это не волновало. Ни Хастер, ни Хантелла не являются поклонниками темной стороны. А вот тот факт, что парнишка шагает впереди всех, меня напрягал. Такер пытался его притормозить, но мелкий лишь отмахнулся со словами «да пофиг». Ну да, устами безумца глаголит истина. Слабоумие и отвага. По крышам двигалась бесшумная тень Шасы. Я бы ее даже не заметил, не укажи мне на девушку заранее. Да и так бы не заметил, передвигайся она чуть медленнее и аккуратней. А так слишком быстро гасли и вновь загорались холодные звезды на мрачном небе Роркха, когда кто-то закрывал их своим хантом от моего взора. Короче говоря, настроен я был скептически. Из всего отряда демонов адекватными были 1,5 игрока. А самого безудержного мне требовалось вытащить живым. Чует мое сердце, пацан первым схлопочет пулю. И расцветет по брусчатке красивый рисунок. Да и вообще все здесь поляжем. Это какое-то иррациональное, необычное чувство у меня впервые. Я абсолютно уверен в том, что Рорк сейчас наблюдает за нами. Ждет, когда одна кучка вкусного мяса подерется с другой кучкой вкусного мяса. Я затылком чувствовал на себе голодный взгляд этого мерзкого города. И был уверен, что как только мы ослабнем в бою, он нанесет свой удар. И не мог понять, откуда во мне росла и крепла эта уверенность. Интуиция? Опыт? Подсознание? Если рассуждать логически, то все вместе взятое. Но логически я не мог объяснить, откуда у меня эта нервозность. Может, я что-то увидел, но не осознал? А мозг пытается докричаться, обратить внимание на угрозу? Я оглядел отряд демонов. Напряжены и собраны. Готовы к битве, что вот-вот наступит. Но все смотрят вперед и только вперед. Туда, откуда должен прийти враг. Но никто из них не обращает внимания на город вокруг. Рорк не впереди. Он атакует оттуда, откуда захочет сам, а не с той стороны, куда смотрит добыча. Почему они этого не понимают? А я сам? Когда я стал это понимать? Что Рорк всегда вокруг, над головой и под ногами. И если хочешь выжить, то должен быть готов к атаке с любого направления. Или я всегда это знал, но Ред оказался прав. Я просто забыл. Забыл, кто здесь истинный хозяин. Забыл оскал Роркха. А сейчас я снова начал чувствовать его клыки на своей шее. «Этот город сожрет нас с потрохами», — прошептал я себе под нос. «Что?» — обернулся на ходу так. «Смотрите по сторонам», — сказал я громче. «Враг может занять позиции и атаковать откуда угодно». Отряд моментально замедлил шаг. Даже тень на крыше замерла на мгновение. Все принялись ожесточенно вертеть башками. Я лишь устало потер переносицу. «Ну да, с такими ребятами мы тут так сейчас навоюем. Никому мало не покажется». Это даже атакой назвать нельзя было. Просто что-то просвистело у меня над головой. Очень точный выстрел, должен заметить. Я даже не понял, откуда прилетела эта стрела. Но она влетела аккурат в грудь Зака. Тот лишь удивленно опустил голову и выдернул древко. Я обернулся, разглядывая снаряд. К наконечнику крепилось что-то еще. Я прищурился, стараясь разглядеть предмет, а когда понял, то у меня глаза расширились от нахлынувшего ужаса. Прямо за моей спиной стоял стрелок-ликан, которому никак не помогло его звериное зрение. А в руке он сжимал стрелу с прикрепленной капсулой. С тоненькой иглы на конце шприца, да и в нем самом, блестела темная маслянистая жидкость. Слишком часто я видел эту субстанцию. Еще в те давние времена, когда Рина играл на частично контролируемых тариантропах. Катализатор. Стрела с катализатором, пущенная из темноты каким-то крайне умелым лучником, точнёхонько в грудь ликантропа. И что-то я сильно сомневаюсь, что Хан Зака — дорогущий первородный ликан, которым можно управлять в любой ипостаси. «Эл!» — заорал я. «Отруби ему голову, быстро!» «Не смей!» — но Вал не успел договорить. Ведьмак черным росчерком пронесся мимо меня в сторону заднего ряда. Фиолетовое пламя вспыхнуло прямо перед ударом. Я в очередной раз отметил, что пацан умеет обращаться со своим оружием. Катана вышла из ножен, и это движение сразу было началом удара. Одним чистым взмахом. Эл атаковал Зака. Почему-то пацан не задавал никаких вопросов. Просто услышал мой приказ и, не раздумывая, его выполнил. Жаль, что он находился так далеко впереди и не успел на долю мгновения. Тело стрелка выгнулось дугой. Будь его хант человеком, от этого движения у него должен был сломаться позвоночник. Но у ликана это просто начало трансформации. Тело дробило кости, мышцы меняли формы и наливались силой, человеческий череп с хрустом начал трансформироваться в звериную морду. А лезвие катаны, охваченное сиреневым пламенем пеплом хаоса, пролетело на расстоянии в ладонь от тела Зака, который уже не был Заком. И ни у кого нет серебра. Ну, имповы потроха, как так-то? Но я не успел додумать мысль. Эл не успел погасить инерцию и развернуться после своего рывка. Вал не успел договорить фразу «командовать моими людьми». Хант Зака не успел закончить трансформацию. Остальные вообще ничего не успели сделать. С южной стороны раздались первые выстрелы, атака отбросила взрывом прямо на нас. Я только успел обернуться в сторону мрачной улицы. Граната вылетела из темноты. Вспышка нестерпимо яркого света сопровождалась грохотом. «Ну и как я докатился до такой жизни, а, Роркх?»